Глава 52. Я ему говорил. «Я говорил ему», — рассказывал Асмунд. «Напомнил твои слова, Серегей. Но он только посмеялся. Вот мы, в Искоростине. И кто нам посмеет помешать? Князи их мало в поруб посадил. Велел дружинникам ходить по дворам, вытрясать из ларей, а кто противиться станет, бить. Много собрали. Вы видели, что я привез». А ему все мало было. Говорит, надо дочисто подобрать, чтоб тебе, Свенальд, не досталось. А Скарпий его еще подзуживал. Я говорю, довольно, беда будет. А он: ты уж говорил, Асмунд, что нам у древлян беда будет. А у нас полны вазы. Вот поеду, еще такой беды наберу. А ты в Киев езжай, к Свенальду, князю древлянскому и уличскому. От мало князя из поруба привет передай. И поехали. А на другой день догнал нас вестник. Говорит, как мы уехали, городские мало из поруба выпустили. И вышел мал навстречу князю. Уходи, говорит, вымел уж все подчистую. Игорь велел опять его в поруб, но свои за мало вступились, навалились кучей. Дружину кого побили, кого повязали. Князя нашего тоже. Спросили мало, что делать. А тот и говорит: коли повадился волк к овцам, так не успокоится, пока всех не перережет. Так и этот. Если не убьем его, всех нас погубит. И убили. Асмунд вздохнул. Выглядел он неважно. Словно в раз постарел лет на 10. «Не убивайся ты», — сказала ему Ольга. «Судьбу не обойти. У мужа моего с древлянами с самого начала неладно было. Едва княжить стал, они уже в сторону от Киева тянули. Потому их под Свенальда и отдал. Вольно ему было со смертью играть, не мальчик. 7-й десяток разменял. Что делать будем, бояре?» «Я им покажу, как княжью кровь проливать», — скрипнул зубами Асмунд. «Только вели. Завтра ж возьму дружину и древлян этих...» «Погоди», — остановил его Свенальд. «Побить древлян можно, но торопиться не следует. А чего ждать, пока дружина разбежится?» «Пусть бегут», — спокойно ответил Свенальд. «Такие, кто бежит, когда бедой запахло, нам ни к чему». «Кому это нам?» — сразу ощетинился Асмунд. «Мне», — сказала Ольга, — «и сыну моему Святославу, которому ты кормилец названный». «Искоростень град крепкий», — сказал Свенальд. «Под его стенами многих положим. Нехорошо это. Подождем. Вызнаем про планы их, что сможем, а древлян я знаю. Им страх праздно сидеть не даст. Они еще себя покажут. Высунут свой лисий нос, а тут и мы». «А ты, Серегей, что скажешь?» Княгиня поглядела на Духарева. «Что скажешь, ведун?» «Нет, мало она похожа на вдову, только что потерявшую любимого мужа. Скажу, что полюдье для народа вообще не очень хорошо», заметил Духарев. «Лучше, когда каждый знает, сколько с него причитается, и уверен, что лишнего не возьмут. Хочется ли человеку наживать добро, если все равно отнимут?» «Я беру, что требуется», — возразил Свенальд. «Мне лишнего не надо». «Скажи это древлянам», — ответил Серега. «Ты взял, Игорь взял, и еще раз взял бы, если бы смог». «Раз взял, значит, было что брать», — проворчал Свенальд. «А если отдавать нечего, что тогда остается? Убивать?» «Ты что же, за древлян вздумал заступаться?» — с угрозой произнес Асмунд. «Не о древлянах речь», — возразил Духарев. «Речь о правде. «Скажи мне, светлая княгиня, ты на своих землях тоже берешь, сколько удастся?» «Вижу, к чему ты клонишь», — сказала Ольга. «Слова твои верные, но я ведь не о том тебя спрашивала. Идти ли нам на древлян немедля или выждать, как говорит Свенальд?» «Да», — сказал Духарев. «Воевода прав», и уже чувствуя, как снисходит на него божественная ясность, произнес четко. «Древляне себя покажут, княгиня. Да так, что даже ты удивишься». Когда вместе с Асмундом Свенальд остался в Ижгороде, возвращались в Киев, Асмунд сказал строго: «Ты, Серегей, много больно о правде печешься, да о племенах всяких. Ты теперь не кривич, не варяг. Ты теперь во первую голову стал рус, и не забывай об этом». «Да вообще-то я им родился», — пробормотал Духарев. «Что ты сказал?» — не расслышал боярин. «Да это я так, себе. Все верно, Асмунд. Я не забуду».